Андрей Кардашов. Исповедь бессмертного 2. Право на рестарт. Часть 1. Цивилизация. Подобно снежной лавине, она начинается с мелкого камушка, с незначительного толчка, со слабого порыва ветра. Пройдя сквозь века и тысячелетия, она превращается во что-то необъятное, могучее, почти вечное. Почти. Ибо у любой, даже самой сильной лавины есть свой конец. На протяжении всей истории человеку казалось, что построенная им цивилизация поистине бессмертна, что достижения и прогресс, накопленные за десятки, сотни тысяч лет, не могут бесследно исчезнуть. Люди исчезают, превращаются в прах и возвращаются в лоно родной планеты. Со временем исчезает и память о них. Но цивилизация должна стоять вечно. Мы ошибались и сами планомерно, вдохновенно, не жалея сил, строили склеп для человеческой расы. Чем больше мы узнавали о мире, чем больше достигали, тем чаще бросали вызов силам, которых не понимали. Мы играли в Бога, подобно младенцу, получившему в руки ядерный чемоданчик. В конце концов, это должно было привести к краху, гибели всего, что мы так усердно строили. Когда-то его звали Артём, Артём Максимович Беспалов. Он хотел сделать людей бессмертными, и ему это удалось. Сейчас все ненавидят его за это, в том числе и он сам. Кто он? Кто он теперь на пороге конца? Всадник апокалипсиса, палач, Арес. Вот его истинное имя. Арес нажал на кнопку, прекращая запись своего предсмертного послания, и аккуратно закрыл металлический кейс. Механизм издал приятный слуху скрежет, надежно запирая секреты погибающего человечества. Это память уходящей расы и ее последний завет потомкам, кем бы они ни были. Арес взглянул на тактический дисплей. В самом его центре зеленым цветом с множественными желтыми вставками, обозначающими повреждения, отображался ковчег, его подводная база, которая должна была стать последним оплотом человечества, его шансом на спасение. Должна была, но не стала, впрочем, это уже прошлое. Несчетное количество красных точек, подобно пчелиному рою, окружили ковчег со всех сторон. 93% крепостных орудий выведено из строя, герметичность 60% внутреннего пространства базы нарушена. Это означало, что жить ему, Аресу, осталось от силы минут 30. Он был готов к смерти, он понимал, что заслужил ее. Едва слышный за работой многочисленных приборов сигнал вывел Ареса из апатичных раздумий. Едва ли не целую минуту он, бессмертный с 400-летним опытом, переваривал услышанное. Подойдя к центральному пульту связи, Арес посмотрел логи событий и удостоверился в том, что и так прекрасно осознавал. Он не ошибся, не ослышался. Кодовый сигнал, которого просто не могло быть, все же прозвучал. «Ковчег вызывает штаб осаждающих! Ковчег вызывает штаб осаждающих! Ответьте!» Зажав кнопку связи, повторял Арес, транслируя свой вызов по всем известным радиочастотам. Ему ответили спустя минуту. «Штаб слушает!» – послышался слегка надменный голос в динамике. «Что вам нужно, Ковчег?» «Прошу соединить меня с главнокомандующим!» «Какова причина связи, Ковчег? И кто говорит? Представьтесь!» «Говорит тот, кого вы всем скопом решили сегодня умертвить!» Добавляя в голос стали, ответил Арес. «А причины связи тебе, щенок, расскажет твой главнокомандующий, если сочтет нужным!» Про себя добавив, в чем лично я сильно сомневаюсь. Хоть каждый из тех, кто сейчас штурмовал подводную крепость, ненавидел Ареса всеми фибрами своей души, это никак не сказывалось на громадном авторитете и нечеловеческом страхе, которые испытывали люди к первому бессмертному. Поэтому, не решившись возражать, а лишь скрипнув зубами так, что это услышал даже Арес через динамик, связист сообщил о важном звонке. Спустя еще минуту послышался знакомый голос. Голос человека, которого Арес до недавних пор считал своим злейшим врагом. «Решил попросить пощады, сученыш?» Даже не пытаясь скрыть переполняющей ярости, прошипел суровый на вид мужчина с густой растительностью на лице и короткой прической. С той стороны предложили установить визуальный канал связи, и Арес не стал возражать. Вполне законное желание – посмотреть в глаза человеку, который уничтожил цивилизацию. «Я понимаю, Тендор, что ты и раньше не питал ко мне симпатии, а теперь и подавно, но прошу, просто выслушай меня. Дай мне 3 минуты, а потом можешь разнести эту крепость на атомы». «У тебя есть 1 минута, выродок! Время пошло!» «Вакцины у меня нет», – начал Арес, стараясь излагать свои мысли кратко. Тендор, хоть и живет уже 350 лет, человек весьма вспыльчивый и вполне может и правда запустить 1000 водородных боеголовок на 60-й секунде, если собеседник окажется неубедительным. «Спроси у любого из своих ученых, что изучали вирус. Они подтвердят, антидота к нему просто не может существовать в природе. Вы все заражены, и мы тоже. На Земле не осталось здоровых людей. Мы – ходячие трупы». «И по-твоему, это повод сохранить тебе жизнь?» – ехидно поинтересовался Тендор. «Я и сам все это знаю, не считай всех вокруг идиотами. Да, мы все сдохнем, но ты умрешь раньше нас». «Умру», – равнодушно согласился Арес, будто речь шла не о его жизни, а о походе в супермаркет. «Но у человечества еще есть шанс. Почти 400 лет тому назад, еще до того, как появились капсулы бессмертных, я отправил космическую экспедицию. Их цель – изучение пространства вблизи Солнечной системы. Они должны были вернуться спустя 20 лет, но так и не вернулись. Мы списали их, а потом началась война и стало не до разбирательств. Только что сквозь ваши глушилки пробился закодированный сигнал. Это тот самый код, что был специально создан для этой миссии, и исходит он откуда-то с орбиты. У Земли нет космического флота, как помнишь, он полностью уничтожен еще 10 лет назад. Я не знаю как, но они живы и возвращаются домой. Уже не важно, как они выжили без капсулы, чем они питались 400 лет, но это единственные здоровые люди». «И что же ты предлагаешь?» – задумчиво спросил Тендор, нахмурив лоб и явно прокручивая варианты. «Свяжитесь с ними или дайте мне отправить сообщение. Нужно сказать, чтобы они не приземлялись, передать наши новейшие технологии получения пищи и топлива. У них современный корабль даже по текущим меркам. Им должно хватить оборудования для постройки капсул и синтезаторов пищи. Топливо также не проблема. Они получат шанс долететь до ближайших звездных систем. Быть может, там найдется что-то подходящее для жизни». «И ты думаешь, что я позволю твоим людям выжить после того, что ты погубил всех нас? Опомнись, Тендор, уже нет твоих и моих. Мы все обречены на смерть и забвение. Наша цивилизация, человечество погибает. Погибает по твоей вине, ублюдок!» Перешел на крик вражеский главнокомандующий. «Да, по моей!» – ответил ему тем же Арес. «Это я погубил Землю, сознательно или нет, неважно, это был я. Я заслужил смерть, и ты будешь моим палачом, но эти люди...» Арес указал пальцем в потолок. «Они ни в чем не виноваты. Они даже не знают о Второй войне бессмертных. Это просто исследователи. У них есть право на рестарт». Тендор сидел в удобном тактическом кресле главнокомандующего, устремив взгляд на экран. Он смотрел прямо в глаза своему врагу, человеку, нет, монстру, которого поклялся уничтожить. И эти глаза, полные фанатичной решимости, выбросили его сознание далеко отсюда, сквозь пространство и время, заставив прокрутить в мыслях всю свою жизнь. В 15 лет Тендору констатировали крайне редкое и неизлечимое заболевание. Сочувствующее лицо доктора отмерило ему 5, максимум 7 лет жизни. Хотел бы он сказать, что принял удар стойко, как и положено мужчине, Но это было не так. Он впал сначала в истерику, разнеся всю больничную палату, а потом в депрессивную апатию. Говорят, что дети не боятся смерти. Возможно. Только до того момента, пока черная старуха с косой не постучится в двери. Тендора не пугала смерть. Она бросала его в холодный ужас. Будучи человеком нерелигиозным, он не верил в загробную жизнь, а окунуться в бездну безмолвия и беспамятства, не успев пожить, даже мысли об этом отдавали жутью. Когда спустя еще 3 года, начавший сходить с ума на почве страха, Тендор услышал о первых капсулах бессмертных, исцеляющих любые болезни, он разрывался в голос. Это были слезы радости и облегчения. Уже спустя неделю в числе первых добровольцев юноша прошел процедуру. И вместе со зловредной опухолью из его тела ушла пелена страха, окутывающая Тендора все эти годы. Тогда, слушая речь Ареса перед экраном, убежденный атеист Тендор рухнул на колени и стал молиться этому человеку как Богу, сошедшему с небес. Шли годы, а Тендор наслаждался вечной жизнью. Со временем он перестал считать Ареса Богом, но и не осуждал его действия, подобно многим другим. Всеобщая трудовая повинность, запрет на детей, переселение малоимущих в слабозаселенные районы Земли. Он понимал необходимость этих мер и был готов подчиниться, ведь впереди у него целая вечность. Но в один день из ярого сторонника Ареса Тендор превратился в его злейшего врага. В тот день, когда стоимость использования капсулы увеличилась в 10 раз. Тендор не был богат, денег едва ли хватало на жизнь без изысков, поэтому новшество для него означало лишь одно – бессмертие, к которому Тендор уже привык, которое стало частью его бытия, утеряно. Теперь он снова простой смертный. Пройдет 20, 30, пусть даже 50 лет, и он умрет, уйдет за грань, растворившись в бездне. Животный ужас, овладевший тогда 15-летним Тендором, вновь вернулся, словно бумеранг. А вместе с ним пришла ярость, ненависть. Он забыл, что еще вчера, как университетский профессор, доказывал знакомой семейной паре, что запреты Ареса – необходимость, приводил аргументы, называл цифры, строил графики роста населения. Логика ушла из его разума, вытесненная жгучей злобой на весь мир и Ареса в частности. Почему какой-то жирный богатей продолжает вкушать прелести вечной жизни, в то время как он должен сдохнуть, будто ненужная псина? Чем он хуже него? И почему этот наглый выскочка может решать, кому жить, а кому умирать? Тендор хотел напиться, как делал уже много раз, но открыв бутылку, не донеся горлышко до рта, с силой швырнул ее в стену. Дикая решимость, какой еще не приходила никогда, затмило все существо лишившегося вечной жизни человека. Он понял, что алкоголем ничего не исправить. Тогда, вместе с разлетевшимся на сотни осколков стеклом, разбилась и прежняя жизнь Тендора. В одно мгновение он избавился от всех принципов, границ, страхов, от всех, кроме одного – страха смерти. Чтобы отсрочить конец, он был готов на все. Обновленный Тендор оказался харизматичным лидером. В меру образованный, выходец из народа, с волевым голосом и хорошо подвешенным языком. Он разделял страхи толпы, ее гнев и ярость, а главное, был готов к активным, решительным действиям. Так получилось, что спустя несколько лет Тендор стал полевым командиром отряда сопротивления, а позже возглавил целую фракцию. Сейчас же, спустя 3,5 сотни лет, он стоял во главе штурмовой армии, ведя ее в последнюю битву. За это время Тендор переменился, стал более жестким, приобрел опыт и железную харизму. Вот только страх остался все тем же. Он не боялся смерти, нет, она бросала его существо в холодный ужас. Прожив много, пожалуй, слишком много для простого человека, Тендор не желал погружаться в бездну беспамятства. «Связи не будет, Арес!» — отчеканил он, окончательно принимая решение. «Пусть корабль приземляется! На его борту уникальные образцы! Единственные незараженные люди, которые без использования капсул смогли прожить 4 сотни лет! Мы возьмем их под наблюдение, допросим, изучим, и попытаемся использовать полученную информацию для поиска вакцины. Это наш последний шанс выжить». «Ты глупец, Тендор!» — вскинул руки вверх Арес, будто призывая в свидетелей бога, в которого никогда не верил. «Попав в атмосферу Земли, они тут же станут зараженными, и будет уже неважно, как именно им удалось протянуть так долго. Шанс на то, что допрос поможет остановить Фенерир, ничтожен». «Но он есть!» — закричал Тендор, будто фанатик, брызжа слюной во все стороны. «А может, ты и вовсе водишь нас всех за нос и специально послал этих людей в космос как страховку? Я не могу это проверить, не могу рисковать и не буду играть по твоим правилам. Если есть хоть мизерный шанс спастись, я им воспользуюсь». «Нет, Тендор, ты не глупец. Ты просто трус. Трус, держащийся за свою жалкую жизнь всеми силами. Трус, готовый лишить человечества последнего шанса, лишь бы не принимать собственный неизбежный конец. Ты жалок, Тендор!» «Заткнись, сученыш! Это не я пытался сделать капсулу роскошью для богачей! Это не я выпустил Фенрир! Это не я погубил наш вид! И ты не смеешь осуждать тех, кто просто не хочет умирать!» «Если бы не я, вы все сейчас бы уже истлели под землей». Пламя неугасающей ярости полыхало внутри Тендора, а глаза горели диким гневом. Он ненавидел этого человека, ненавидел за то, что он дал надежду, а потом забрал ее, развеяв все мечты о светлом будущем по ветру. Слова Ареса лишь подливали масло в это пламя, потому что были правдой. Его враг попал в самую точку. Тендор действительно трус. Да, он боится смерти больше всего на свете и лишь за малую крупицу надежды готов отобрать у человечества право на рестарт. В глубине души некогда бессмертный это понимал. Вот только решение все равно не изменится. «Я тебя ненавижу!» – прошипел Тендор, занося руку над большой красной кнопкой. «Сдохни!» Палец Тендора опустился вниз, а с полусекундной задержкой шахты подводного дредноута покинули 30 водородных торпед. Они устремились вперед, подобно выдрессированным охотничьим псам, загоняющим жертву. Спустя 2.5 секунды они достигли цели, не оставляя ей ни единого шанса на спасение. Существо Ареса, 400-летнего бессмертного, унеслось за грань, откуда не возвращаются.